Некоторое время спустя. В зале. Внимание! Вы не можете перенести в свое королевство разумное существо без его воли. Внимание! Вы не можете перенести существо, не являющееся вашим подданным. Артем? Удивилась мать, когда сын неожиданно обнял ее. Ну ладно, так и быть. Хихикнула она и обняла сына, как делала это в детстве. В те трудные времена, когда они голодали и не знали, переживут ли следующий день. Тогда они были одни в этом жестоком мире. Без средств к существованию, возможности найти нормальную работу, да и без жилья. Эту квартиру, в которой они сейчас живут, Артем выбил для них в 14-летнем возрасте. Началось все с того, что в 12 лет парень, когда бродил по центру города в поисках, где бы подзаработать, увидел социальную рекламу. На большом уличном экране крутилась реклама без звука. Вместо него был текст. Так-то парень не узнал, что есть социальная поддержка малоимущим. Чуть позже он узнал, что у него, оказывается, есть права. И можно наказать папочку, который обрек родного сына, которого он считал не своим, причем бездоказательно, на голодную смерть. Впрочем, как и мать, тем, что, как говорится, вставлял ей палки в колеса, считая изменщицей. Она не могла устроиться на работу, а где соглашались принять, требовали от нее доступа к телу. От такого она, конечно же, отказывалась. Также мать клялась сыну, что она не изменяла отцу, и Артем верил ей, все же не такой она человек. Мать была красивой женщиной, и будь она такой, как ее называет отец, она бы, как говорится, купалась в шоколаде. Все же с такой внешностью легко можно было охмурить какого-нибудь богатея. 2 года парень изучал законы и писал письма в разные инстанции. Неоднократно к ним в конуру, другим словом, нельзя было назвать жилье, которое снимала его мать, заявлялись журналисты. Далее прошло несколько проверок, судебных разбирательств и прочего. Итогом стала комфортабельная 3-комнатная квартира в аварийном доме. И почти 10 лет Артем добивается переселения. Но кто-то, хотя он прекрасно знает кто, мешает этому. Однако парень был уверен, что рано или поздно, но одолеет папочку и воздаст ему по заслугам. «Мам, посматривай новости. Говорят, нападения чудовищ участились и даже случались совсем недалеко от нас». Вырвавшись из объятий матери, сказал он. «Я пока не слышала об этом». Мать искренне удивилась и начала переживать за сына. «А ты что-то, кроме женских сериалов, еще смотрела?» Ухмыльнулся он, и женщина невинно заулыбалась, слегка опустив голову. Эти сериалы были ее слабостью. В них она могла прожить жизнь, полную ярких эмоций, страсти и любви. «Буду посматривать, обещаю». Поговорив с матерью, парень принял душ и до ночи сидел в своей комнате. Мастерил квадрокоптер. Впрочем, его было сложно так назвать. По задумке, это должно будет быть что-то вроде мини-дирижабля, но над ним еще работать и работать.